Безголовая статуя оттеснила Гарри в сторону, подальше от центра схватки. Дамблдор двинулся к Волан-де-Морту, а кентавр описывал круги вокруг них обоих. «Глупо было приходить сюда сегодня, Том», — спокойно произнес Дамблдор. «Сейчас подоспеют мракоборцы». «К этому времени меня здесь не будет, а ты будешь мертв!» — рявкнул Волан-де-Морт. Он послал в Дамблдора очередное смертоносное заклятие, но промахнулся, и стол дежурного колдуна вспыхнул, как гора сухого хвороста. Дамблдор сделал неуловимое движение палочкой. Сила вырвавшегося из нее заклинания была так велика, что волосы у Гарри встали дыбом даже за спиной его золотого стража. И на сей раз, чтобы отразить чары, Волан-де-Морту пришлось сотворить из воздуха сверкающий серебряный щит. Заклинание, каким бы оно ни было, не нанесло щиту видимого ущерба. Он лишь загудел, точно гонг, и от этого звука у Гарри мурашки поползли по коже. «Ты не собираешься убивать меня, Дамблдор?» — воскликнул Волан-де-Морт, и его красные глаза над щитом насмешливо сощурились. «Считаешь себя выше такой жестокости?» «Мы оба знаем, что есть другие способы погубить человека, Том», — негромко отозвался Дамблдор, продолжая наступать на Волан-де-Морта, словно ничего на свете не могло испугать его, словно никакие вражеские усилия не могли остановить эту спокойную поступь. «Готов сознаться, что я не получил бы удовлетворения, попросту отняв у тебя жизнь». «Нет ничего хуже смерти, Дамблдор!» — прорычал Волан-де-Морт. «Ты ошибаешься», — возразил Дамблдор, по-прежнему приближаясь к Волан-де-Морту. Тон его был так небрежен, будто они собрались поболтать за кружечкой пива. Гарри было страшно смотреть, как он идет на врага и не думая защищаться. Он хотел крикнуть, предостеречь седовласого волшебника, но безголовый страж оттеснял Гарри к стене, пресекая все его попытки вырваться на свободу. «Что ж, твоя неспособность понять, что в мире есть вещи, которые гораздо хуже смерти, всегда была твоей главной слабостью». Еще один зеленый луч вырвался из-за серебряного щита. Теперь его принял на себя однорукий кентавр, галопом проскакавший перед Дамблдором. Он тут же рассыпался на сотни кусков, но не успели они коснуться пола, как Дамблдор отвел палочку назад и взмахнул ею точно хлыстом. Из ее кончика вылетел длинный тонкий язык пламени и обвил Волан-де-Морта вместе со щитом. На мгновение Гарри показалось, что победа за Дамблдором, однако огненная веревка тут же обратилась в змею, которая сразу отпустила Волан-де-Морта и, яростно шипя, повернулась к Дамблдору. Волан-де-Морт растаял в воздухе. Змея поднялась с пола, готовая к броску. Посреди зала блеснула вспышка. И в ту же секунду Волан-де-Морт появился снова, прямо над фонтаном, на постаменте, где совсем недавно возвышались пять статуй. «Осторожно!» — воскликнул Гарри. Но одновременно с его криком новый зеленый луч полетел в Дамблдора из палочки Волан-де-Морта, и змея бросилась на него. Перед Дамблдором порхнул Фоукс. Открыв клюв, он проглотил зеленый луч целиком, вспыхнул и упал на пол, маленький, сморщенный и бездвижный. В тот же миг Дамблдор сделал палочкой длинный плавный жест, и змея, чуть было не вонзившая в него клыки, взлетела в воздух и растаяла струйкой черного дыма. А вода в фонтане поднялась и объяла Волан-де-Морта, словно заключив его в кокон из расплавленного стекла. В течение нескольких секунд Волан-де-Морт, темная неясная фигура с дрожащими расплывчатыми очертаниями, силился сбросить с себя эту удушающую массу. Потом он исчез, и вода с шумом обрушилась обратно в бассейн. Часть ее выплеснулась наружу, залив начищенный паркет. «Хозяин!» — вскрикнула Беллатриса. Уверенный, что все кончилось, что Волан-де-Морт наконец бежал, Гарри хотел было выскочить из-за спины своего золотого стража, но Дамблдор осадил его громовым возгласом: «Не двигайся, Гарри!» Впервые в голосе Дамблдора прозвучал страх. Гарри не понимал, что его напугало. В зале не осталось никого, кроме них двоих, рыдающей Беллатрисы, пригвожденной к полу статуей волшебницы, да птенца Феникса, тихо трепыхающегося у фонтана. И тут шрам Гарри взорвался дикой болью. И он понял, что погиб. Это была невообразимая, нестерпимая мука. Он больше не стоял в зале. Он был обвит кольцами существа с красными глазами. Так крепко скован по рукам и ногам, что не знал, где кончается его тело и начинается тело этого существа. Они слились воедино, связанные болью, и пути к избавлению не было. А потом существо заговорило устами Гарри. Раздираемый мукой, он чувствовал, как открывается и закрывается его рот. «Убей меня, Дамблдор!» Ослепленный и умирающий, каждая клеточка его тела взывала об освобождении. Гарри вновь сделался орудием в чужих руках. «Если смерть ничто, убей мальчика, Дамблдор!» «Только бы прекратилась эта боль, — думал Гарри. — Пусть он убьет нас. Решайся же, Дамблдор. Смерть — ничто по сравнению с этим. А еще я снова увижу Сириуса». И когда сердце Гарри переполнилось теплым чувством, кольца существа распустились. Боль ушла. Гарри лежал на полу лицом вниз, без очков, дрожа так, словно под ним был лед, а не дерево. А в зале перекатывалось эхо голосов, которых было гораздо больше, чем следовало. Гарри открыл глаза и увидел свои очки у ног безголовой статуи, которая еще недавно охраняла его, а теперь лежала навзничь, растрескавшаяся и неподвижная. Надев очки, он приподнял голову и обнаружил длинный искривленный нос Дамблдора в нескольких дюймах от своего собственного. «Как ты себя чувствуешь, Гарри?» «Нормально», — сказал Гарри. Его так колотило, что он не в силах был держать голову прямо. «Да, я... Где Волан-де-Морт? Где... Кто это здесь? Что они...» В атриуме было полно народу. На полу отражались изумрудно-зеленые языки пламени, вспыхнувшего в каминах вдоль стены. И из них бесконечным потоком шли маги и волшебницы. Поднимаясь на ноги с помощью Дамблдора, Гарри увидел крохотные золотые фигурки эльфа-домовика и гоблина, ведущих под руки Корнелиуса Фаджа. Министр магии выглядел совершенно ошеломленным. «Он был здесь!» — воскликнул человек в алой мантии, с волосами, собранными в хвост. Он указывал на кучу золотых обломков по другую сторону зала. Туда, где каких-нибудь 5 минут назад лежала плененная Беллатриса. «Я видел его, мистер Фадж. Клянусь, это был... Вы знаете кто? Он схватил женщину и трансгрессировал». «Знаю, Уильямсон, знаю. Я сам его видел», — промямлил Фадж. Под его мантией в полоску виднелась пижама. А задыхался он так, словно только что пробежал несколько миль. «Клянусь бородой Мерлина, здесь, в Министерстве магии, да как же так, в это невозможно поверить, честное слово, да как это может быть?» Тем временем Дамблдор закончил осматривать Гарри, видимо, сочтя его состояние удовлетворительным. «Если вы соблаговолите спуститься в комнату смерти, Корнелиус», — сказал он, делая шаг вперед, так что новоприбывшие впервые обратили на него внимание. Некоторые из них подняли палочки, другие просто воззрились на него с удивлением. Статуя эльфа и гоблина зааплодировали, а Фадж так подскочил от неожиданности, что едва не потерял шлепанцы. «Вы найдете там несколько пленных пожирателей смерти, связанных антитрансгрессионным заклятием и ожидающих вашего решения относительно своей дальнейшей судьбы». «Дамблдор!» — воскликнул Фадж, оторопев от изумления. «Вы здесь? Я...» Он обвел диким взглядом приведенных с собой мракоборцев, и стало яснее ясного, что с его губ вот-вот сорвется возглас «Хватайте его!» «Я готов сразиться с вашими людьми, Корнелиус, и вновь победить их!» — прогремел Дамблдор. «Но несколько минут назад вы собственными глазами видели доказательства того, что весь последний год я говорил вам правду. Лорд Волан-де-Морт возродился. Вы много месяцев гонялись не за тем человеком, и пора вам, наконец, внять голосу рассудка». «Я не... То есть...» — пролепетал Фадж, озираясь точно в надежде, что ему подскажут, как действовать дальше. Но все молчали, и он был вынужден продолжать. «Ну, хорошо. Долиш, Уильямсон, идите в отдел тайн и проверьте. А вы, Дамблдор, вы должны рассказать мне во всех подробностях. Фонтан волшебного братства. Да что здесь случилось?» Плачущим голосом спросил он, глядя на золотые останки статуи волшебницы, чародея и кентавра. «Мы обсудим это после того, как я отправлю Гарри обратно в Хогвартс», — сказал Дамблдор. «Гарри? Гарри Поттера?» Фадж мигом повернулся и уставился на Гарри, по-прежнему стоящего рядом с поверженной статуей, которая охраняла его во время поединка Дамблдора с Волан-де-Мортом. «Он здесь?» — спросил Фадж. «Но почему? Что это значит?» «Я все объясню, когда Гарри снова окажется в школе», — терпеливо повторил Дамблдор. Он подошел к отбитой голове золотого чародея, откатившейся в сторону от фонтана, и, направив на нее палочку, тихо произнес: «Портус». Голова налилась синим мерцанием и задрожала, стуча о паркет. А через несколько секунд снова потухла и застыла в неподвижности. «Эй, Дамблдор!» — воскликнул Фадж, увидев, что Дамблдор поднял голову и направляется с ней обратно к Гарри. «У вас нет официального разрешения на этот портал. Вы не можете делать такие вещи прямо на глазах у министра магии. Это...» Но тут Дамблдор величественно посмотрел на него поверх своих очков половинок, и его голос тут же сорвался и затих. «Вы отдадите приказ удалить из Хогвартса Долорес Амбридж», — произнес Дамблдор. «Вы прикажете своим мракоборцам прекратить преследование моего преподавателя по уходу за магическими существами, чтобы он мог вернуться к работе. Сегодня вечером я уделю вам...» Дамблдор вынул из кармана часы с 12 стрелками и внимательно поглядел на них. «Полчаса, которых вполне хватит, чтобы обсудить происшедшее во всех его важнейших аспектах. После этого я должен буду вернуться в школу. Если вам и в дальнейшем понадобится моя помощь, я, разумеется, всегда буду рад оказать ее, не выезжая из Хогвартса. Можете писать мне туда, на имя директора». Фадж вытаращил глаза еще сильнее, чем раньше. Челюсть у него отвисла, а круглое лицо под взлохмаченными седыми волосами залилось розовым румянцем. «Я? Вы?» Дамблдор повернулся к нему спиной. «Берись за портал, Гарри». Он протянул ему золотую голову статуи, и Гарри положил на нее руку. Ему было все равно, что произойдет дальше и куда он отправится. «Увидимся через полчаса», — тихо сказал Дамблдор. «Раз, два, три». Гарри словно подцепили крюком за живот. Это ощущение было ему уже знакомо. Начищенный паркет ушел у него из-под ног, атриум и Фадж с Дамблдором исчезли, и его понесло куда-то в вихре цвета и звука.